Алексей Макиевский, протоиерей. Незавершенная литургия. Православный роман. Санкт-Петербург, Амфора. Тит, Амфора, 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящаю моей терпеливой матушке Елене. К читателям. Дорогие братья и сестры, уважаемые мои читатели, книга, которую вы держите в руках, является моей первой книгой, моим писательским дебютом. Это, однако, не означает, что раньше мне не доводилось ничего писать. Просто она — первый мой труд, увидевший свет, первое серьезное, если не сказать, фундаментальное произведение. А посему ценителей высокой литературы прошу отнестись к нему как к первому блину, который зачастую получается комом. Тем же, кто не чужд духовности и кто, опуская несовершенство стиля, сможет заглянуть в глубину, книга подарит много интересных открытий. Причина, которая заставила меня сесть за эту работу, неизбывная печаль о судьбах брошенных русских церквей, которых у нас на севере особенно много. Эти полуразрушенные храмы, некогда бывшие оплотом духа, красой и гордостью наших городов и сел, теперь стали памятниками нашего безумия. Они немые свидетели главной трагедии XX века, стремительного разрушения того мира, который строился без Бога, мира, казавшегося таким прочным и незыблемым. Могло ли быть иначе, если из его оснований был извергнут тот краеугольный камень, на котором созидали наши предки, имя которому — Христос и его Святая Церковь? Однажды мне довелось беседовать с пожилыми англичанами, с которыми я поделился своей болью. Они меня не поняли. Что в этом такого? У нас в Англии тоже много руин, остатков некогда величественных храмов и монастырей. Мы к ним привыкли. Их никто не рвется восстанавливать. Они ушли в историю, отслужив свой век, и теперь не более, чем часть пейзажа. Мало того, иногда для придания ландшафту некоторого шарма старины у нас в парках и скверах строят руины. В этом разительное отличие нашей отеческой культуры от культуры западноевропейской. Русскому человеку физически больно смотреть на порушенные храмы, колокольни, торчащие из воды, на сорванные купола и кресты. Но если ограничиваться обычным, набившим оскомину нытьем, то этим уже никого не тронешь. В своей книге я попытался в непривычной форме напомнить о более высоком смысле благостояния святых Божиих церквей, чем простая потребность человека где-нибудь лоб перекрестить или поставить свечку. Это первое. А второе связано непосредственно с моим личным опытом священника. Мне, как православному пастырю, приходится много и разнообразно общаться с людьми. Этот бесценный опыт уже давно просился на бумагу. Но тривиальные мемуары вряд ли кого-то заинтересовали бы, а вплетенные в канву художественной прозы они послужили неплохим орнаментом основного повествования. Кроме того, здесь имеют место и автобиографические эпизоды, приведенные с той лишь целью, чтобы дать понять, как удивительно строится судьба людей церкви. От них же последний есмь аз. Как они приходят к Богу, зачастую не благодаря каким-то своим качествам и заслугам, а вопреки всему. Но при всей достоверности большинства описанных в книге фактов, прошу отнестись к ней именно как к художественному изложению, не лишенному полета фантазии и доброго вымысла. Имена, названия или обстоятельства, которые показались вам знакомы, всего лишь совпадения и не имеют ничего общего с реальными людьми, городами и событиями. И еще о чем хотелось бы предупредить, прежде чем вы начнете читать. Это постоянное присутствие чуда. Чудо, как норма духовной жизни, как удивительная обыденность существования православного человека, главный лейтмотив повествования. Как писал архиепископ Никон, Рождественский, скончался в 1918 году, в своей книге «Небесные утешения верующей души», история церкви полна фактами столь поучительными, что никакая фантазия сочинителей до них не додумается. Мы живем среди чудес. Много их было в недрах жизни церковной прежде. Не оскудевают они и теперь. Ведь и то уже чудо, что мы живем, движемся, есть мы. Промысел Божий руководит всеми обстоятельствами нашей жизни. И то, что неверующие называют случаем, то для нас дело Божие промысла. Ведь и самое слово-то «случай» означает только то, что человек не знает причины совершившегося, и только. А отрицать причину он никак не может. Этого не позволяет ему его здравый смысл, не позволяет непреложный закон причинности, постоянно проявляющийся в жизни. И вот верующий, внимательный к своей совести, к путям Божия проведения, постоянно и видит чудеса как в своей личной жизни, так и в жизни мировой, государственной, общественной, церковной и семейной. Везде видна рука Божия. С этим знаком всякий, живущий в духе, всякий, кто стремится к Богопознанию, и этим тоже хотелось поделиться. Автор.